Глава 18. Домашние учителя, а их у Тору было трое, все были лучшими студентами Токийского университета. Один занимался с Тору общественными науками и родным языком, второй — математикой и физикой, третий — английским. Говорили, что на вступительных экзаменах в школу высшей ступени в 46-м году Сёва предполагается увеличить количество вопросов, ответы на которые будут представлять собой изложение, а не принятый до сих пор выбор правильного или неправильного ответа из предложенных. На экзамене по английскому языку добавится аудирование, а на экзамене по родному языку — сочинение. Примечание. 46-й год Сёва, 1971 год. Конец примечания. Тору теперь заставляли слушать новости, которые передавали на английском языке, записывать их на пленку, а потом по нескольку раз прослушивать их в записи. По физике, например, были задания, связанные с движением Земли и небесных тел, типа следующих. Первое. В каком положении Венера на рассвете доступна для самого длительного наблюдения? Укажите символ, каким это положение обозначено на карте. Второе. Как выглядит Венера в положении 1, если наблюдать ее через телескоп? Выберите правильный ответ из предложенных и укажите его номер. Первый. Светится ее западная половина. Второй. Светится ее восточная половина. Третий. Светится узкий рожок, как у народившегося месяца. Четвертый. Светится весь круг. Третий вопрос. В каком положении Марс на заходе Солнца будет сиять точно в южной части неба? Укажите символ, каким это положение обозначено на карте. Четвертый вопрос. В каком положении Марс в 0 часов будет сиять точно в южной части неба? Укажите символ, каким это положение обозначено на карте. Тору сразу, указав на карте точку B, правильно ответил на первый вопрос. Во втором задании выбрал ответ третий. В третьем задании указал на точку L, и в четвертом мгновенно обнаружил точку G, отмечавшую положение, где Солнце, Земля и Марс стояли в ряд. Он дал правильные ответы на все четыре вопроса, чем очень удивил своего учителя. «Ты что, делал эти задания раньше?» «Нет». «Как же ты смог так быстро ответить?» «Я каждый день наблюдал за Марсом и Венерой, поэтому хорошо их знаю», — ответил Тору. Выражение его лица напоминало выражение лица ребенка, которого спросили о повадках его кошки или собаки, и тот, естественно, ответил правильно. И в самом деле звезды были для него мышками, сидевшими в крошечной клетке, куда их запирала его зрительная труба. И он, наблюдая за ними, кормил их своими мыслями. Но сейчас Тору не тосковал по природе, не грустил о том, что потерял тот мир, который он наблюдал в трубу. В той, на удивление, простой работе он любил ощущение от нее. Она позволяла испытать счастье, заглянуть туда, за линию горизонта, но он не жалел о том, что сейчас у него не было ни этой любви, ни этого счастья. Он поставил себе задачу, по крайней мере, до 20 лет, до своего совершеннолетия, он будет с этим стариком и будет ощупью двигаться по пещере. Хонда сам встречался с теми, кого наметил на роль домашних учителей для Тору. Он постарался выбрать талантливых студентов с приветливым, ровным характером, которые подавали бы хороший пример, но все-таки кое-что упустил. Студента Фурудзаву, занимавшегося с Тору родным языком, всерьез заинтересовали мысли и характер ученика, И он, якобы озабоченный тем, что тот устает от занятий, часто водил его по ближайшим кафе, а то и на дальние прогулки, а Хонда, обманутый этой показной приветливостью, был ему еще и благодарен. Тору нравился Фурудзава, спокойно говоривший всякие гадости о Хонде, но сам Тору никогда ему не поддакивал. Как-то они вдвоем, не спеша спустившись с холма Масагодзака в районе Хонго и повернув у здания районной администрации налево, шли к Суйдобаси. Из-за работ по прокладке новой линии метро проезжая часть улицы была в ямах, везде стояли высокие башни, загораживая вид на парк развлечений Кораку, но сквозь изящную металлическую конструкцию американских горок, похожую на только что сплетенную кое-где начавшую распускаться корзину, просвечивало небо, на котором уже проступал цвет ранних, был конец ноября, сумерек. Они прошли мимо магазинчика спортивных призов, спортивного магазина, закусочной, где подают гречневую лапшу соба, и вышли туда, откуда был виден вход в парк Кораку, арка в стене радужных цветов и два ряда бегущих справа налево беспрерывно мигающих лампочек, обнаружили стенд с объявлением «После 23 ноября в вечернее время не работаем». Значит, через несколько дней этого вечернего освещения уже не будет, и небо вокруг перестанет казаться воспаленным. «Ну что, может, покружимся в чашках? Стряхнем мозги?» — спросил Фурудзава. «Ну...» — неопределенно ответил Тору. Он представил, как его будут крутить в этих чашках, крутить так, что вечерний пейзаж превратится в полосы света и мрака. «Так что будем делать?» «Да ты не вешай носа! До экзамена еще 92 дня. Ты точно сдашь. Лучше пойдем в кафе. Ты какой-то дохлый». Как раз напротив, где высилась похожая на огромную священную чашу, очерченную вечерним мраком, тень лежащих за третьей базой трибун бейсбольного поля, было кафе «Ренуар». Фурудзава привычно спустился вниз по знакомой ему лестнице. Тору, шедший за Фурудзавой, обнаружил, что тут неожиданно просторно. Стулья свободно стояли вокруг фонтана, расстояние между столиками тоже было приличным. Светло-коричневый ковер мягко поглощал спокойный свет, посетителей было немного. «Я и не думал, что совсем рядом с домом есть такие места. Тебя же берегут, как зеницу ока». Фурудзава заказал два кофе, достал из кармана сигареты и предложил Тору. Тору с готовностью взял одну. «Дома тяжело курить, приходится прятаться». «Господин Хонда, крут! Ты ведь не просто школьник. Запрещая тебе, ставшему членом общества, курить, он старается вернуть тебя к положению ребенка. Ты уж потерпи до 20 лет. Поступишь в Токийский университет, расправишь крылья. Отец только ахнет». «Да, я тоже так думаю, но это между нами». Фурудзава, слегка нахмурившись, сочувственно улыбнулся. Тору понимал, что Фурудзава, которому всего 21, тщится строить из себя взрослого. Фурудзава носил очки. Когда он улыбался, на его круглом беззаботном лице у носа появлялись морщинки, и это делало его как-то по-особенному обаятельным. Дужки его очков ослабли, и он постоянно кончиком указательного пальца подталкивал очки к переносице. Выглядело это так, будто он непрерывно грозит себе пальцем. С большими руками и ногами, значительно крупнее Тору, этот бедный одаренный студент, сын железнодорожного служащего, где-то глубоко внутри прятал движение собственной души, напоминавшее шевеление огромной темно-красной креветки. Фурудзава считал, что Тору, такому же, как он, бедному от рождения, повезло. и он, чтобы не упустить доставшегося ему богатства, несмотря на возраст, прилежно трудится и терпит. У Тору не было ни малейшего желания разрушить этот сложившийся у Фурудзавы образ. «Всякий свободен создать о тебе собственное впечатление». Свобода Тору с самого начала принадлежала другим, и только презрение он мог с полным основанием назвать своим. «Я не знаю истинных намерений господина Хонды, но, наверное, он собирается сделать из тебя ученую белку. И все-таки тебе хорошо. Ты должен унаследовать огромное состояние. Ты избавлен от необходимости суетливо, пачкая руки, карабкаться к вершине по горе людского мусора. Но у тебя определенно должно быть самолюбие. Губительное самолюбие». Тору собрался было ответить, что оно у него есть, но сдержался и только согласился «да». У него появилась привычка любой ответ один раз проговаривать про себя. Если понимаешь, что он слишком сладок, лучше проглотить самому. В этот вечер его отец Хонда был приглашен на ужин к знакомому адвокату. Можно было где-нибудь перекусить с Фурудзавой и не спеша вернуться домой. Когда отец оставался дома, то что бы там ни было, а в 7 часов Тору должен был ужинать вместе с ним. Иногда приглашались гости, и больше всего страданий Тору доставляли вечера, когда в гостях бывала Кейко. Тору выпил кофе, и взгляд его оживился. Но смотреть было особенно не на что. Он взглянул на осадок, оставшийся от кофе на дне чашки. Это дно, такое же круглое, как окуляры зрительной трубы, было из толстого непрозрачного фаянса и не пропускало взгляд Тору дальше. Казалось, окружающее Тору общество аккуратно выставило на дне чашки свое белое фарфоровое дно. Фурудзава, не поворачиваясь к Тору лицом, вдруг произнес, будто бросая в пепельницу окурок: «Ты когда-нибудь думал о самоубийстве?» Тору от удивления широко раскрыл глаза. «Нет». «Не смотри на меня такими глазами. Я не хочу сказать, что всерьез задумывался над этим. Я вообще не терплю слабости самоубийц. Есть только один вид самоубийства, который можно извинить. Это смерть ради самооправдания». «Что же это такое? Тебе интересно?» «Да, вообще-то интересно. Хорошо, я расскажу. Например, история о мышке, которая верила, что она кошка. Почему-то эта мышка, проанализировав себя со всех сторон, уверовала, что она кошка. Глядя на других мышей, она считала их просто своей едой, но не ела только потому, что те не знали, что она кошка. Должно быть, это была довольно большая мышь. Большая или маленькая, не в этом дело. Дело в вере. Мышка считала, что ее мышиная форма всего лишь временное обличие, в которое заключено сознание кошки. Мышка верила в идею и не верила в форму. Для нее было достаточно сознания кошки. Она не чувствовала потребности в воплощении этого сознания. Она прямо-таки с удовольствием презирала воплощение. Но однажды...» Фурудзава подтолкнул очки кончиком пальца. По бокам у носа прорезались морщинки. «Но однажды эта мышка повстречалась с настоящей кошкой». «Я тебя съем», — сказала кошка. «Нет, ты не сможешь съесть меня», — ответила мышка. «Почему?» «Да потому что кошки не едят кошек. Это принципиально невозможно. И еще, ведь я, несмотря на свой вид, кошка». Услышав это, кошка опрокинулась на спину от смеха. Она смеялась, тряся усами, дрыгая в воздухе передними лапами, сотрясаясь покрытым мягким белым пушком брюшком. Потом вскочила, схватила мышь и собралась ее съесть. Мышка закричала: «Почему ты хочешь съесть меня?» «Потому что ты мышь». «Нет, я кошка! Кошка не может съесть кошку!» «Нет, ты мышь! Я кошка!» «Тогда докажи это!» Мышка бросилась в стоявшую рядом лохань с бельем, над которым стояла мыльная пена, и погибла. Кошка намочила лапу, лизнула ее, Вкус порошка ей не понравился, и она, оставив всплывший трупик мышки, удалилась. Понятно, почему она ушла. Потому что мышь оказалась несъедобной. Поступок мышки и есть то, что я называю самоубийством ради самооправдания. Однако это не значит, что она тем самым смогла заставить кошку признать ее кошкой. Прыгнувшая навстречу смерти мышка это определенно понимала, но она была мудрой, храброй, преисполненной чувства собственного достоинства. Она осознавала свои мышиные свойства. Во-первых, как ни посмотри, внешне она была мышью, и, во-вторых, представляла в этом плане еду для кошки. С тем, что было вызвано первым признаком, она сразу смирилась и поплатилась за то, что ее сознание игнорировало тело. Но на второе свойство мышка некоторым образом надеялась. Надеялась, что сможет доказать: «Я не была мышью». По меньшей мере, двумя способами. Во-первых, умереть на глазах кошки, не будучи ею съеденной, а во-вторых, превратить себя, так сказать, в несъедобный продукт. После того, как доказано утверждение «я не была мышью», доказать утверждение «я была кошкой» значительно проще, потому что если тот, кто был в обличье мыши, оказался не мышью, значит, он может оказаться кем угодно. Таким образом, мышка своим самоубийством достигла цели. Она оправдала себя. «Как ты считаешь?» Тору слушал, пытаясь в душе определить значимость притчи, рассказанной юношей. Фурудзава точно не раз излагал про себя и совершенствовал эту историю. И вообще Тору, присмотревшись, обратил внимание на несоответствие внешнего облика и внутреннего мира своего учителя. Хорошо, если Фурудзава рассказал свою историю ради того, чтобы изложить свои собственные проблемы. А что, если он уже обнаружил что-то в Тору и хотел намекнуть на это? Тут нужно быть осторожным. За Тору шпионили, пытаясь нащупать что-то в его душе. Да нет, такой опасности вроде бы не существует. Заговорившая душа Фурудзавы все больше погружала принадлежащее ей тело в такие глубины, что глаза Фурудзавы ничего не выражали. «Может быть, смерть мышки потрясла мир?» — отрешенным тоном произнес Фурудзава. Он уже не обращался к Тору и словно забыл о слушателе. Тору подумал, что лучше слушать монолог. Он никогда раньше не слышал, чтобы Фурудзава говорил таким голосом, мрачным, заставлявшим видеть скрытые, будто подернутые мхом, страдания. Стали ли люди благодаря этому по-другому смотреть на мышей? Распространилась ли в обществе молва о том, что возможно такое, когда за обличье мыши скрывается вовсе не мышь? Поколебала ли это хоть немного уверенность кошек? Или кошка постаралась воспрепятствовать распространению подобных слухов? Не удивляйся, но кошка ничего не сделала. Она сразу обо всем забыла. Потом начала умываться, потом растянулась на боку и уснула. Она была кошкой и при этом даже не осознавала, что она кошка. В этой лени дневного сна кошка была тем существом, стать которым так страстно мечтала мышка. Кошка смогла получить все благодаря минуте покоя, собственному удовлетворению, да еще не стремясь к этому. Над спящей кошкой распростерлось голубое небо, по нему плыли чудные облака. Ветер разносил запах кошки по миру, ее пахнущее кровью дыхание распространялось музыкой. «Вы ведь говорите о власти?» — сказал Тору, чувствуя, что обязан поддержать разговор. И Фурудзава, весь вдруг просияв, устало ответил: «Да, ведь это так понятно». Итак, все оказалось печальной политической аллегорией, столь привлекательной для молодежи. «Придет время, когда и ты это заметишь», — наклоняясь над столом, прошептал Фурудзава, хотя понижать голос не было необходимости, вокруг никого не было. И Тору вдруг ощутил уже забытый запах из его рта. Как это он забыл? Во время занятий по родному языку, когда Фурудзава наклонялся к нему, Тору случалось чувствовал этот запах, но не испытывал особенного отвращения. Однако сегодня запах этот вызвал явную антипатию. Во всей этой истории о кошке и мышке, пусть даже Фурудзава рассказывал ее без всякого умысла, Тору что-то раздражало. Но ненавидеть Фурудзаву только по этой причине было как-то неприятно. Ему казалось, что это слишком мелко. Для нелюбви, даже ненависти к Фурудзаве нужны более веские, более убедительные причины. Вот почему запах изо рта стал просто невыносим. Фурудзава, ничего не заметив, продолжал говорить. «Придет время, когда и ты это увидишь. Власть, отправной точкой для которой служит обман. Невозможно поддерживать, заставляя обман бесконечно, словно микробы, размножаться. И с каждой атакой на нас обман становится все сильнее, его становится все больше, и в конце концов он проникает нам в душу и незаметно покрывает ее плесенью». Очень скоро они вышли из кафе и съели в ближайшей лавочке лапшу. Она показалась Тору куда вкуснее ужина с отцом за столом, сервированным множеством тарелок. Щуря глаза от поднимавшегося от миски пара и втягивая ртом лапшу, Тору прикидывал, насколько опасной может быть их обоюдная симпатия. В их характерах определенно было что-то общее, но Тору контролировал отзвук струны, задетой в его душе. Может статься, Фурудзава был шпионом отца, задумавшим эту проверку, чтобы что-то выведать у Тору. Тору знал, что после таких походов, конечно, это было требование отца, Фурудзава докладывал, куда они ходили, и просил возместить расходы. Обратный путь лежал мимо парка Кораку, и Фурудзава опять стал тащить Тору на аттракцион с чашками. Тору понял, что тот сам хочет покататься, и согласился. Они купили билеты, вошли в парк. Оказалось, что нужный им аттракцион находится тут же, рядом со входом. Других желающих не было, и, подождав немного, служащий неохотно включил механизм для них двоих. Тору сел в зеленую чашку. Фурудзава специально выбрал находившуюся достаточно далеко чашку цвета персика. С внешней стороны на чашках был отпечатан простенький цветочный узор, и сами они напоминали о распродаже в какой-нибудь пригородной посудной лавке, где яркий свет фонарей с пустынной улицы тускло отражается в стекле или фарфоре. Чашки завертелись. Далекий Фурудзава пролетел совсем рядом. Мелькнуло его светящееся, смеющееся лицо. Одной рукой он придерживал очки. Холод, подкравшийся через брюки к спине, когда Тору только сел в чашку, превратился теперь в студящий буран. Тору наобум крутанул руль. Ему хотелось ничего не видеть, ничего не чувствовать. Мир превратился в туманные кольца Сатурна. Наконец движение прекратилось. Чашка по инерции еще крутилась, как буй на воде. Тору попытался встать, но у него закружилась голова, и он снова сел. Подошедший Фурудзава со смехом спросил: «Ну что?» Тору, тоже смеясь, продолжал сидеть. Он был недоволен тем, что мир, в котором только что тонул его взгляд, опять навязчиво выставил свои грубые детали, облезлые афиши и световые щиты с рекламой Кока-Колы, похожие с изнанки на электронагревательный прибор.